Настоящее. Часть первая. За 14 дней до конца 2024 года я в очередной раз улетела в Лондон. Как всегда, выбрала утренний рейс. И обязательно в среду. Я летаю только по средам. Накануне ночью я не спала. Просидела до рассвета в гостиной, смотрела фильмы с Кэри Грантом, время от времени проваливаясь в сон, просыпалась, шла на кухню за ромашковым чаем, перебиралась в библиотеку, и все повторялось снова. Так действует на человека страх перед полетами. Я летала всю жизнь, на регулярных рейсах, на частных самолетах, а однажды летом даже на маленькой Сесне. Но внезапно все изменилось. Внутри поселилось незнакомое тревожное чувство. За день до вылета я становилась рассеянной, забывчивой, не могла ни сосредоточиться, ни заняться делом. Теряла вещи в доме, бесконечно перечитывала одну и ту же страницу книги и отвечала не впопад. У Пальмиры была своя теория, одна из великого множества ее проницательных догадок. Мой страх перед полетами не был связан с безопасностью, а объяснялся тем, что я не контролирую ситуацию. Когда наша машина подъехала к аэропорту, я чувствовала себя так, словно меня загнали в тупик. Мы прибыли к боковому входу, где меня ожидала охрана, чтобы проводить в здание. У меня не было багажа, только сумочка. На мне шерстяные брюки, черная кашемировая водолазка и черное пальто. Черные балетки с оборками на заостренных носках. Я шла быстрым шагом среди утренней суеты, обходя стороной стандартные коридоры и регистрационные стойки. Наблюдала за очередями и длинными рядами тележек с чемоданами. Один из наших пилотов называл их «барахлом пассажиров». Невысокий косоглазый мужчина, от которого несло резким дезодорантом, показал свой значок и сообщил, что я должна подождать в маленьком офисе у входа на посадку, пока авиакомпания повторно проверит мой паспорт. Он предложил металлический стул, но я отказалась. Можно быть жаворонком или совой. Я не относилась ни к тем, ни к другим. Я была просто нетерпеливой женщиной. Неохотно подошла к открытому окну и уставилась на взлетно-посадочную полосу. Время от времени слева выкатывались приземлившиеся самолеты. Я перевела взгляд на высокие краны, поднимавшие вдалеке массивные балки. От скуки я закурила. В этот момент вернулся мужчина с резким запахом дезодоранта и заявил, что посадка на самолет началась. Пепельниц в комнате не было. Не зная, что делать с сигаретой, я вручила ее мужчине и вышла. Одним из условий моего выезда из страны был перелет регулярным рейсом, дабы наше правительство знало, куда я направляюсь. За мной по-прежнему следили. На борт я поднялась последней. Самолеты сейчас выглядят безобразно: грязные, обшарпанные кресла и сплошной дискомфорт во время полета. Место поменьше, людей побольше. Кажется, девиз каждой авиакомпании звучит именно так. Пассажиры еще толпились в проходе, запихивая вещи в багажные отсеки и споря о том, чью сумку куда ставить. Все, что не влезало в верхний отсек, они засовывали под сиденье или держали между коленями. Дверь в кабину пилотов была открыта, и когда я проходила мимо, второй пилот повернул голову, чтобы на меня посмотреть. Несомненно, его предупредили, что я буду на борту. До сих пор имя моей семьи привлекало внимание. Передняя часть самолета, так называемый бизнес-класс, выглядела пустой. Или мне так показалось. Когда я села, в салон вошел Эд Поплстон в своем знаменитом мятом плаще от Бёрбери и панамской шляпе, с пачкой сигарет под мышкой и посадочным талоном в руке. Этот человек напоминал оживший старый кожаный чемодан, весь облепленный разноцветными наклейками и эмблемами городов мира. Иногда мы с Максом играли в шахматы. Во время партии он разговаривал со мной, делился мыслями или же просто радовался победе. Я помню один снежный декабрьский день, когда весь дом был украшен в цвета Рождества — красный, золотой и зеленый. Тогда Макс раскрыл мне секрет финансового успеха. «Найди людей, у которых есть деньги», — а потом сделай их своими деловыми партнерами. Неужели все так просто? А как же мораль? Спросила я. Никак. Он сделал рокировку и переместил короля в безопасное место. Те, кто стремится к власти, оставляют мораль позади. Единственное, что имеет значение, это личная выгода. Макс изучал мировую литературу в университете и окончил его с отличием лишь благодаря умению блефовать. «Убедительный блеф — ключ к победе», — часто повторял он. Иначе как бы он смог попасть в жюри конкурса «Мисс Мира», который где-то в 70-х проходил в отеле «Эксельсиор» в Дубровнике? Еще одним членом жюри был Эдвард Поплстон, звезда лондонского Вест-Энда и голливудских фильмов. Именно там они познакомились и стали друзьями на всю жизнь. Эд устроился напротив в том же ряду и бросил газеты на пол, частично перегородив проход. Стюардесса присела на корточки, собрала их в аккуратную стопку и предложила Эду напиток. Я даже не знала, что он в стране. Пилот объявил, что нас ожидает хорошая погода, произнес заученный текст о стандартной высоте и скорости, а затем перечислил столицы, над которыми мы пролетим. Самолет отъехал от гейта, вырулил на взлетную полосу и взмыл в небо. Я вцепилась пальцами в подлокотники. Взлет меня не пугал. Наоборот, ускорение мне даже нравилось. Но я терпеть не могла парить в воздухе. «Боишься летать?» Услышала я знакомый голос. Он звучал точно так же, как в фильмах. Я кивнула, не поворачивая головы. Разговаривать мне вообще не хотелось. Дыхание замедлилось, пульс упал. Если бы мне на руку надели электронный тонометр, он бы ничего не показал, словно пульса не было вовсе. Чувства притупились. Я уставилась в небо через крошечный иллюминатор, надеясь, что кто-нибудь срежет у самолета верхнюю часть и вытащит меня. Я пережила множество видов турбулентности, от легкой до жесткой, и, надо признать, каждый раз это было для меня испытанием. Но больше всего раздражало то, что я никак не могла привыкнуть к этому ощущению ужаса. Если маршрут проходил над водой, было легче. Мой глупый, наполовину отключившийся мозг думал, что в случае падения в океан я смогу выплыть, в отличие от катастрофы в горах. Я достала из сумки черную шаль и накинула на плечи. В салоне похолодало. Вдруг самолет резко снизился и задрожал, словно с ним решил поиграть сказочный великан, засунул в коробочку и начал трясти. Эд отстегнул ремень и сел рядом. «Дай мне руку, козочка», — сказал он, снимая мою ладонь с подлокотника. Ласково он обращался ко мне именно так. «Козочка». «Просто сожми мою руку». Его голос звучал спокойно, а легкая хрипотца придавала сексуальность. «Все будет хорошо. Постарайся расслабиться. Помедитируй, посчитай овец или коз. Что-нибудь в этом духе». Его рука была холодной, но ее прикосновение подбадривало и утешало. Все-таки я держала за руку живого человека, а не цеплялась за металлический подлокотник. Я успела забыть, когда кто-то держал меня за руку, но сосредоточиться и вспомнить не могла. Продолжала смотреть в окно. Медитировать я не умела. Думала про диалоги из фильмов про облака. Мне вспомнился эпизод с участием Фреда Астера и Джинджер Роджерс из комедии «Цилиндр». «Ты боишься грома?» «Нет, это всего лишь шум». «А ты знаешь, что такое гром?» «Конечно, что-то с воздухом происходит». «Нет-нет, просто грузное облако встречает пушистую тучку и хочет приблизиться. Она убегает, а облако мчится за ней. Тучка плачет, и проливается дождь. Облако ее утешает. Между ними проскакивает искра — это молния. Потом они целуются, и гремит гром. За бортом никакого грома не было. Облака остались внизу, вокруг простиралось ярко-голубое небо. Только воздух. Немного успокаивала мысль о том, что завтра я обниму Чарли. Мы с Эдом не разговаривали до конца полета. Я решила, что он задремал, хотя за те два с лишним часа он не ослабил хватку. Многие женщины на моем месте сочли бы себя счастливицами. Поплстон не был красив в привычном смысле, но, возможно, оставался последней настоящей кинолегендой, живой и по-прежнему деятельной. Он, похоже, освоил искусство обаяния 100 лет назад и с тех пор исповедовал предельно прямолинейный подход к актерству. Эд обладал дерзким шармом, мощной харизмой и смелостью всегда говорить правду. Он часто утверждал, что в актерстве нет ничего особенного. Любой, кто любит притворяться, может играть. А слава — всего лишь иллюзия. «Каждый, кто хочет стать знаменитым, просто мечтает избавиться от ощущения собственного ничтожества», — заявил он однажды на презентации. Эд не любил отвечать на вопросы о своих ролях, анализировать мотивацию персонажей и терпеть не мог объяснять, как готовился к съемкам. «Вы же не спрашиваете хирурга, что он делает перед операцией? Или водителя автобуса, что сподвигло его сесть за руль? Почему актеры должны быть исключением? Мы не скажем вам ничего умного. Нам кажется, что мы интересные собеседники, но на самом деле мы просто наслаждаемся звуком собственного голоса». Когда самолет приземлился на одну из взлетно-посадочных полос Хитроу, Эд выпрямился в кресле, отпустил мою руку, а затем вернулся на свое место. Я снова осталась одна. Заглянула в сумку и убедилась, что паспорт и деньги на месте. Хотелось поскорее выйти из самолета и двинуться дальше. Когда стюардесса, или бортпроводница, если угодно, открыла дверь самолета, я увидела верх черного шлема одного из Бобби, ожидавших меня, чтобы провести через терминал. Сноска. Бобби — традиционное прозвище британских полицейских, связанное с именем министра внутренних дел Роберта Пиля, который в 1829 году провел полицейскую реформу и основал службу столичной полиции. Я поднялась, достала пальто из багажного отсека и взяла сумку. Эд тоже встал, а затем наклонился ко мне и прошептал на ухо, что мы должны поужинать вместе. Я согласилась. Времени у меня было мало, и я оставила выбор ресторана на его усмотрение. Стюардесса сдержанно улыбнулась и посмотрела на меня с долей странного восхищения, наверняка решив, что Эд за мной ухаживает. Не обращая на нее внимания, я вышла из самолета. И вот уже меня, представительницу одной из самых одиозных семей Европы, встречает у трапа лондонская полиция. «Добрый день, мэм. Добро пожаловать в Лондон. Надеемся, перелет был приятным. Сюда, пожалуйста». Как вежливо. Как по-английски. Меня провели по длинным коридорам аэропорта Хитроу, мимо паспортного контроля, где мы обошли стороной все очереди, а затем через зал с багажными лентами. Мы вышли на парковку, где уже ждала машина, готовая отвезти меня в отель. Воздух был прохладным и свежим. Судя по всему, недавно прошел дождь, и на машинах поблескивали капли воды. Дорога до центра Лондона заняла почти 2 часа. Отель был одной из жемчужин Челси, тайну которой тщательно оберегали. Тихое убежище в таунхаусе всего в нескольких минутах от Слоун-сквер. Стоило переступить порог, и тебя захватывал водоворот узоров и красок с мягкой мебелью всех цветов радуги. Я заселилась и сразу вышла в ближайшую аптеку за предметами первой необходимости, все время обдумывая, как привести в действие свой план. В мой 18-й день рождения, после той травмы на горнолыжном склоне, когда я носила классические белые кеды с красной и синей полоской по канту подошвы, делала вид, будто не падаю духом, и разъезжала повсюду на велосипеде, кто-то решил, что мне стоит научиться стрелять. Этим кем-то был Эд. Охранники в Саличе носили оружие, но никогда не приближались с ним к дому и тем более не заходили внутрь. Оно хранилось в садовых сараях с красными геранями. В каждом стоял сейф с кодовым замком. Май не выносила оружие, что вполне объяснимо. Все-таки она была врачом. Макс тоже не был его поклонником, но мирился с его присутствием. Эд любил похвастаться, что обращаться с оружием его научил высокопоставленный офицер из элитного спецподразделения. Для Эда стрельба была важным навыком, и он уговорил родителей позволить ему заняться моим обучением. Опасно жить в мире, где к оружию легко получить доступ, когда сам им пользоваться не умеешь. Таков был его довод. Между нами говоря, ему просто нравилось ощущать вес пистолета в руке. В одном из своих фильмов он даже цитировал старую американскую поговорку: «Бог создал людей, а Сэм Кольт сделал их равными». Тем летом я занималась стрельбой каждый день в течение 2 недель, после обеда, но до ужина. Эд подошел к нашим урокам как инструктор по вождению. Прежде чем пустить за руль, объяснил устройство автомобиля и двигателя. «Выстрел — это, по сути, результат работы механизма, козочка», — поучал он меня. «Все начинается с ударника. Он бьет по капсюлю патрона». Эд показывал на каждую деталь, о которой шла речь. «Потом заряд пороха толкает пулю, и та вылетает из ствола. Если прицелиться как следует, пуля пройдет сквозь кожу, раздробит кости и повредит органы», — предупредил Эд. «Или пробьет мишень из бумаги в нескольких метрах от тебя». Мы использовали не бумагу, а чеснок. Эд велел охраннику покрасить головки чеснока в разные цвета и подвесил их на длинных нитках к ветвям деревьев на разной высоте. Я не боялась держать пистолет, но не испытывала ни прилива адреналина, ни благоговения. Просто выполняла инструкции. Для тренировок мы использовали пистолет калибра 9 мм. Научиться попадать в цель было непросто. Из-за близорукости мне приходилось надевать очки. Без них я мазала. Но я быстро освоилась, хотя так и не привыкла к отдаче в запястье и плечо в момент выстрела. Завершив последний урок, Эд поздравил меня с окончанием курса и подарил Glock G43X, мой первый собственный пистолет. «Запомни, козочка», — сказал он перед этим, — «оружие без стрелка — всего лишь кусок металла». «Особенно, если стрелок в очках», — подумала я. Тем вечером в Лондоне мы с Эдом встретились чуть раньше 9. Я провела день, гуляя по Найтсбриджу, потом прошлась через гайд-парк к Грин-парку и оттуда в Мэйфэр. Прогулка помогла мне привести мысли в порядок. Я собиралась заглянуть в универмаг Фенвик на Бонд-стрит. Обожала делать покупки именно там, но оказалось, что он закрылся. Как ни крути, а Лондон без Фенвика совсем не Лондон. Ресторан находился недалеко от Беркли-сквер, за глянцевой зеленой дверью, перед которой лежал коврик с надписью «Benvenuti a tutti» — «Добро пожаловать всем». За дверью — элегантный бар с приглушенным светом, пышные шторы и кресла, обтянутые бархатом темно бордового цвета. К этому часу почти все посетители уже разошлись. Оставалось всего 2-3 занятых столика. Официантки убирали посуду и снимали скатерти. Эд выбрал столик подальше от шумной кухни, облицованной желтой плиткой. То ли он пришел рано, то ли я немного опоздала, но на столе уже стояли всевозможные закуски: брускетта с помидорами, жареная полента с сыром, буррата, фокачча, карпаччо. Еды для двоих было слишком много, но Эд всегда ел именно так. Брал по чуть-чуть от всего, растягивая удовольствие на 2 часа. Я пошла в уборную помыть руки. После прогулки я чувствовала себя бодро, но мне было зябко. Надо было надеть пальто потеплее. Когда я вернулась за стол, меня уже ждала дымящаяся тарелка минестроны. «Знаю, ты любишь горячее, козочка», — сказал Эд. «Поэтому заказал тебе суп». О тех, кто ему нравился, Эд помнил все. Их дни рождения, любимые блюда, излюбленные места для путешествий, даже клички домашних животных. Не то что Макс, который принципиально не хотел знать о людях ничего личного. Я села и положила на колени белую салфетку. Мы ели молча. Молчание и вкусный овощной суп — вот чего мне сейчас не хватало. Я спросила, что он делал в моей стране. Осматривал пару локаций. Эд оперся локтями о стол и сцепил пальцы. «Идиоты из Голливуда не дают мне покоя. Новое поколение меня не жалует. Похоже, чужая слава их раздражает». Несомненно, дело было в его новом фильме. Я читала, что страховые компании не хотят с ним работать из-за слишком высоких рисков, связанных с его возрастом. Эд не сдавался и обвинял их в дискриминации. Но хуже всего то, что Голливуд, похоже, отправил его в отставку. Эду приходилось сотрудничать с европейскими продюсерами в надежде снять свой последний шедевр и удалиться в закат. Однако труднее всего было найти хороший сценарий. «Они суют мне одно барахло, а я никто, если мне не напишут приличные реплики», — сказал он, положив подбородок на сложенные руки. «Чем круче технологии, тем беднее воображение. Скоро сценарии станут такими тупыми, что мы вернемся к немому кино». Официант принес еще одну тарелку, на этот раз с нежными ньокки. На столе почти не осталось места для новых блюд. Эд велел официанту убрать свечи. Он снял блестящие запонки в форме Тау-креста, положил их во внутренний карман пиджака и закатал рукава рубашки. Кожа на его руках была морщинистой, бледной, в пигментных пятнах. Он снова махнул официанту, попросив винную карту. «Что с тобой, козочка?» — спросил он, пристально глядя на меня. «Ты никогда не была такой тихой и уж точно не боялась летать». Когда официант принес винную карту, Эд передумал и заказал холодное итальянское пиво. Краем глаза я заметила, что пара за соседним столом перед своим уходом узнала Эда. Из жалости к ним я надеялась, что они не подойдут, потому что если попросить у Эда автограф, можно услышать только одно. «Вы меня с кем-то путаете. Богарт, Гейбл, Оливье, Уэллс. Вот они были кинозвездами, а я просто чувак, который ужинает». Эд отвлекся от еды. «Первый раз, когда я тебя увидел, родители тебя потеряли. Помнишь?» Я не помнила. Он взял оливковое масло, полил им брускетту и разломил вилкой хрустящий хлеб. «Ты погналась за щенком и убежала с пляжа», — усмехнулся Эд. «Нас там было сколько? Человек 10? Плюс съемочная группа. И никто не заметил, что ты пропала. Ты залезла на скалы, добралась до самой вершины. Сколько тебе тогда было? 3-4 года, наверное». Видимо, это случилось тем летом, когда мы проводили каникулы на острове в Хорватии. «Ты была в кирпично-красных сабо на деревянной подошве, прыгала в них с камня на камень, как лягушка по гальке. К закату пришлось вызывать профессиональных альпинистов, чтобы они сняли тебя со скалы». Видимо, я погналась за дедушкой баллиста. Макс получил его в подарок от баварской полиции в Мюнхене во время одной из поездок. «Вот почему я стал звать тебя козочкой». Я не помнила ни того лета, ни скал, но у Эда, несмотря на возраст, память была безупречная. Он часто бывал в Саличе, появлялся без предупреждения, обычно после завершения съемок фильма или вместо того, чтобы идти на премьеру. Он гостил у Макса, нередко задерживался на несколько дней, рыбачил на реке, спал в гамаке между вишнями или, по его же словам, визуализировал следующий фильм. После уговоров Макс разрешил ему построить уличный очаг с грилем, используя старую технику сухой кладки, которой он научился на одном далматинском острове. Это требовало терпения и особого склада ума, будто собираешь трехмерную головоломку. Конечно, нужны были подходящие камни. Как по волшебству, их доставили уже через неделю. Когда гриль был готов, Эд начал экспериментировать с древесиной и углем, потому что пребывал в уверенности, что только с правильным топливом можно идеально пожарить мясо. Он перепробовал все: газеты, упаковки от яиц, щепу, ветки и даже керосин. Добавлял разные травы, сухие растения, фруктовую кожуру. Обычно его эксперименты сопровождались удушливым дымом и отвратительным запахом, который сводил Пальмиру с ума, потому что проникал в дом, пропитывая подушки и шторы. «Огонь! Он и есть огонь!» — кричала она. Главное — приправить мясо. Los ingleses con sus ideas estúpidas. Ох уж эти англичане со своими дурацкими идеями. Эд попытался ее задобрить, подарив роскошный винтажный шелковый платок с изображением испанских танцовщиц фламенко, который когда-то принадлежал Аве Гарднер. Но Пальмира была неподкупной. Она заворачивала в платок репчатый лук. Я заказала простую пиццу, томатный соус и много-много сыра. Хотя я слушала Эда, мысли мои блуждали где-то далеко. «Как поживает Чарли?» — сменил он тему. «Не вылезает из космоса?» Я кивнула и улыбнулась. Чарли наконец-то оказался там, где ему самое место. Среди студентов 4-летней программы по астрофизике. Искал галактику, откуда, по его мнению, он родом. Я с гордостью сообщила Эду, что если он захочет приехать на выпускной Чарли в следующем году, мы будем ему очень рады, только нужно предупредить нас заранее. Церемония до сих пор напоминала обряд 12 века и проходила на латыни. Я рассказала ему, что у Чарли появилась девушка, студентка из колледжа Святой Екатерины. Она изучала итальянский и испанский и мечтала стать переводчицей художественной литературы. Обожала Толкина и Льюиса, а к экзаменам готовилась не в библиотеке и не у себя в комнате, а в ботаническом саду. «Хочешь услышать о ней кое-что необычное?» — спросила я. Он заинтересованно поднял взгляд. «Её зовут Мойра Энджела Дарлинг». Эд остался невозмутим, явно размышляя, как отреагировать. «А в чём соль?» — спросил он, пригубив пиво. «Мойра Энджела Дарлинг. Как Венди Мойра Энджела Дарлинг». Я дала ему 3 секунды, но, не дождавшись, пояснила. «Из Питера Пэна. Это её настоящее имя». У Эда округлились глаза. Затем он откинулся на спинку стула и заложил руки за голову. «А вот тебе встречный факт. Ты знала, что Чарли Чаплину предлагали сыграть Питера Пэна?» Он ухмыльнулся своей фирменной обворожительной улыбкой, демонстрируя, что он — живая энциклопедия Голливуда. «И не просто сыграть», — продолжил Эд, «но ещё и выступить режиссёром. Причём предложение поступило от самого Джеймса Барри». «Серьёзно?» — сказала я, доставая телефон, чтобы отправить себе напоминание рассказать об этом Чарли. «Откуда ты знаешь?» «Он сам мне сказал». С довольным видом ответил Эд. «Чаплин». «Оксбридж» — это сложное слово, составленное из названий 2 университетов — Оксфорда и Кембриджа. Это 2 старейших, самых богатых и престижных университета Англии, которые постоянно конкурируют за звание лучшего учебного заведения в мире. Моя семья сделала крупное пожертвование одному из них через известного пластического хирурга. В благодарность за свою услугу он получил новый кабинет на углу Харли-стрит и Нью-Кевендиш-стрит. Вся схема была задумана лишь для того, чтобы Чарли допустили к вступительному экзамену, который он успешно сдал. В октябре Чарли переехал в университетский городок. Как и во многих других университетах, учебный год в Оксфорде делится на 3 семестра. Каждый длится примерно по 8 недель и начинается в воскресенье. Первый назван Михайловым в честь Дня Святого Михаила и Всех Ангелов, который отмечается 29 сентября. Второй носит имя Илария в честь Дня Святого Илария Пиктавийского, приходящегося на 14 января. Последний триместр — Троицын, ведь, как известно, Троицын день отмечается через 8 недель после Пасхи, в мае или июне. Эд спросил, что подарить Чарли на день рождения. «Небольшой портативный телескоп. Такой, чтобы было удобно брать в путешествие. Я знаю, Чарли обрадуется». Сзади бесшумно подошёл официант и долил воды в мой стакан. Эд поднял руку, попросил у официанта ручку, лист бумаги и быстро написал «Чарли плюс телескоп». Аккуратно сложил бумажку и убрал её в карт-холдер. Потом снова посмотрел на меня. «С этим разобрались. А теперь скажи, чем я могу хоть немного скрасить твое существование?» Он внимательно изучил меня, выискивая намеки. «Потому что тебе явно живется несладко, раз полиция отслеживает каждый твой шаг. За мной тоже бегают папарацци, но мне плевать. По крайней мере, я могу им врезать». Не дав себе времени все обдумать, я выпалила. «На самом деле ты можешь кое-что для меня сделать». Его хитрые глаза тут же загорелись от любопытства, как будто кто-то включил внутри свет. «Только не злись. Мне, правда, больше не к кому обратиться». Я нервно промокнула уголки рта накрахмаленной салфеткой. Резкий жест выдал мое волнение. «Выкладывай». Он воткнул вилку в мягкий ньокки и начал жевать. «Можешь передать сообщение одному человеку?» «Конечно. Кому?» «Он политик, Себастьян Сото». Эд перестал жевать, пару раз повторил про себя имя, а потом поднял руку, вновь подзывая официанта. На этот раз он заказал эспрессо. «Ты про того американца?» — уточнил он. Я кивнула. Эд откинулся на спинку кресла. Его пронзительный взгляд превратился в лазерный луч. Он пытался понять мои мотивы. «Он ведь, по слухам и правда, выиграет следующие выборы. Невероятно. Только этого миру сейчас не хватало. Еще немного, и у нас тут будет премьер-министр, латиноамериканец». «Зачем тебе этот гринго?» Принесли мою пиццу. Эд с интересом посмотрел на нее, восхищаясь золотистой корочкой, идеально пропеченной, но при этом не подгоревшей. Похоже, он раздумывал, не заказать ли ему такую же. Я быстро отрезала кусок и переложила треугольник на его тарелку. Затем отломила хрустящий край другого куска, собрала вилкой расплавленный сыр с середины и положила сверху. В пицце для меня главное — хрустящие края и сыр, остальное неважно. «Я помню, как вы с Максом однажды его обсуждали. Вы оба сказали, что он умный и принципиальный». Мне не хотелось ввязываться в спор о политике. Эд был убежденным консерватором с такими взглядами, что любой усомнился бы в здравости его ума. «Ум — это одно, а баллотироваться в президенты в наши времена — совсем другое. Он чертов дурак, но, надо признать, парень неравнодушный». Он отпил еще немного пива и продолжил. «Только не говори, что ты собираешься сделать пожертвование его партии. Или он тебе просто нравится». Я на миг растерялась, но последний вопрос меня развеселил. «Разве я в том положении, чтобы мне кто-то нравился, Эд?» «Не спрашивай. Ты знаешь, что я думаю обо всех этих отношениях. Все равно, что смотреть, как ребенок играет с заряженным пистолетом». Он подался вперед и прошептал. «Я думал, ты с ними покончила». Под ними он имел в виду политиков, законодателей, министров, их помощников — всех, кого он обычно называл одним словом — кретины. В Саличе он часто видел, как они приходят и уходят, хотя Макс всегда следил, чтобы его гости не пересекались. Деликатность была для Макса не просто правилом, она была его религией. Я поняла, что нужно дать Эду какое-то разумное объяснение, иначе он продержит меня в ресторане до самого утра. К Максу это не имеет отношения, дело сугубо личное. Я видела, как он анализирует смысл моих слов. Хотелось избежать лишних вопросов, но Эд был моим единственным шансом, и нужно было убедить его помочь. «Держись подальше от мужиков из правительства», — наставительно произнес Эд. «Они сознательно используют слова самым нечестным образом. Больше они ничего не умеют». Я кивнула, чуть отодвинула стул, закинула ногу на ногу и опустила руки на колени. «Если он действительно победит и станет следующим президентом, я не смогу до него достучаться. Мне просто нужно, чтобы ты кое-что ему передал», — пояснила я. «Только сообщение, и все». Я убрала волосы за уши. Этот жест всегда выдавал мое волнение. «Ты единственный человек, кто без труда получит приглашение на какой-нибудь благотворительный вечер, где он будет, или на премьеру». Несмотря на радикальные политические взгляды, Эд не питал неприязни к партиям как таковым, Он просто терпеть не мог тех, кто в партиях состоит. Но пресса его обожала и неотступно следила в надежде поймать золотую искру иронии или сарказма, очередную насмешку или выпад в адрес никчемных современных политиков. В этом смысле Эд был неуязвим и мог войти в любую дверь. Он прищурился. «Ладно, сделаю. А почему нет, черт возьми? Вот болваны в Вестминстере удивятся. Пусть гадают, с какого перепуга я поддерживаю Сото». Не говоря больше ни слова, Эд вернулся к еде. Он сосредоточенно жевал, соразмеряя каждое новое движение челюстей с предыдущим. Он выглядел расслабленным и спокойным до тех пор, пока позабытая мысль не вернулась к нему бумерангом. Допив эспрессо, он, наконец, задал очевидный вопрос. «Что за сообщение, козочка?» «Спроси, какая у него любимая песня Сэма Кука?»